За едой профессор, к великому разочарованию Трикси, ни разу не заговорил ни о себе, ни о ней. Девушке было интересно, живы ли у профессора родители, но она ни о чем не спрашивала. Хлебая суп из артишоков, она вслух вспоминала день, проведенный на восточном побережье, а жуя утку, запеченную в винном соусе, сделала несколько замечаний о чудесной погоде. Два бокала белого бургундского после коктейля развязали ей язычок, и она, наконец, решилась перейти к более близкой теме. «Я не знаю ни вашего имени, ни сколько вам лет, ни где вы точно живете. Почему вы до сих пор не женаты? Ведь наверняка вы влюблялись раньше». Она в последний раз глотнула вина и добавила: «Конечно, не рассказывайте, если не хотите, только мне очень хотелось бы все это знать, потому что...» Она запнулась, побледнев от мысли, что чуть было не проболталась о своем чувстве, и неубедительно закончила: «Нет-нет, вы не обязаны ничего объяснять. Простите, я не хотела быть бестактной». «Почему же бестактной? Теперь ты имеешь полное право знать все. К тому же когда-нибудь, когда у нас будет свободное время, и тебе придется рассказать все о себе, давай вернемся в гостиную, выпьем кофе, и я отвечу на все твои вопросы». И вот они снова сидят перед камином по обе стороны от кофейного столика. На ботинках профессора покоится голова Цезаря, а Гамби уютно свернулся на коленях у Трикси. «Итак, начнем с первого вопроса. Зовут меня Криин». Вот как это пишется. Он написал: «Это фрисландское имя, потому что моя семья родом из провинции Фрисландия. Мне 38. Староват, правда? У меня есть отец и мать. Они живут во Фрисландии. И 4 младших сестры, все замужем. Да, я влюблялся очень давно. Думаю, это не должно тебя беспокоить». Она счастливо вышла замуж и уехала в Южную Америку. Там она ведет такую жизнь, какую никогда не смогла бы вести со мной. Должен признаться, что с тех пор я никогда всерьез не думал о женитьбе и был вполне доволен своим образом жизни. Правда, лишь до недавнего времени, когда понял, что холостяк очень уязвим, и, хорошенько это обдумав, я решил жениться». Он улыбнулся. «Я чересчур прямолинеен. Не хотел тебя шокировать, но ты такая серьезная девушка. Тебе нужна правда, а не красивые слова». Ей очень хотелось возразить. Даже самая серьезная девушка в мире никогда не откажется от красивых слов. Однако вместо этого она сказала: «Спасибо за то, что поделились со мной. Мне очень жаль, что ваша личная жизнь не удалась». Ей показалось, что это прозвучало очень старомодно, и она почувствовала себя глупо. Но его лицо оставалось бесстрастным, хотя глаза, полуприкрытые тяжелыми веками, глядели весело. Весело и ласково. Ему нравилась эта девушка. Ему было легко с ней, и благодаря ей его друзья и знакомые наконец успокоятся и не будут больше пытаться женить его на первых попавшихся девушках. У него появится больше времени для работы над книгой. А у нее будет все, что она захочет. Она будет вести такую жизнь, какая ей нравится. Он вдруг вспомнил, как у него странно сжалось сердце, когда она упала в палате. «Как только я освобожусь, навестим твоих дядю и тетю. Чего тянуть? Можно пожениться через пару недель, так ведь?» Эти слова заставили ее сердце забиться сильнее. «Конечно. Ну вот и хорошо. Я дам тебе знать, когда буду свободен пару дней подряд. Выбирать день положено тебе, да? В общем, я сообщу тебе, когда соберусь уезжать, и ты выберешь». «Так?» — она кивнула. «Я должна предупредить за месяц. Не беспокойся об этом. Я устрою все так, чтобы ты могла уехать, когда захочешь. Ты ведь захочешь навестить тетю?» «Не знаю, удобно ли это. Я бываю там только тогда, когда меня приглашают. В таком случае отпразднуем свадьбу без помпы, а за несколько дней до нее ты побудешь с моими друзьями.